А вас интересует именно это? Имен я не спрашиваю. Миссис Браунинг, тот же вопрос. Не отвечай, Филлис, велел Браунинг. Это прозвучало жестко, как приказ. Естественно, я и не собиралась. Голос не соответствовал ее внешности. Глубокая, сочная контральта, да еще с модуляциями. «А вы, мистер Браунинг, — поинтересовался Вульф, — вы собираетесь ответить?» «Да. Я скажу вам то же самое, что сказал в полиции и окружному прокурору. Я не только не располагаю ни малейшими сведениями, которые могли бы вас заинтересовать, но даже и не могу составить какое бы то ни было мнение на этот счет. Я даже не могу себе представить, кому предназначалась бомба, Оделлу или мне. Да, комната моя и ящик мой. Но взорвался-то Одел. И еще я скажу вам, что меня вовсе не удивляет, что миссис Одел решила прибегнуть к вашим услугам. И я тем более не расположен винить ее за это. Прошло почти 3 недели, а официальное расследование, похоже, окончательно зашло в тупик». Вульф кивнул. «Возможно, мне повезет больше. Мисс Лугас, тот же вопрос». «Я могу сказать то же самое, что и мистер Браунинг», — ответила она. Голос ее не шел ни в какое сравнение с голосом миссис Браунинг. Он был выше, да и звучал рисковато. «Я ровным счетом ничего не знаю. Абсолютно ничего». Лгунья из нее тоже была никудышная. «Если вам довелось на своем веку задать добрый 1 000 000 вопросов, доброму 10 000 людей, то хотя вы и ловите собеседников на лжи не столь часто, как хотелось бы, все же оказываетесь правы куда чаще, чем ошибаетесь. Мистер Мир, разумеется, я не сбрасывал со счетов и Кеннета Мира. Как и все прочие, кто читает в газетах про убийство, я знал, что он был 4-м или 5-м, кто оказался в кабинете Браунинга после взрыва. Следовательно, на кровь он насмотрелся. Однако одно лишь это не могло послужить причиной навязчивой идеи об окровавленных руках, которая привела его в клинику к психотерапевту. Вполне очевидно, что он мог подложить бомбу, но, конечно, не для Браунинга. Если же она предназначалась Оделлу, то откуда он мог знать, что именно Одел полезет в этот ящик? Впрочем, миссис Одел с легкостью подсказала ответ. Браунинг сам сказал ему. И все-таки, как он ответит на вопрос Вульфа? Мир разразился речью, заготовить которую, очевидно, успел, пока шло обсуждение. «Я полагаю, что вероятность того, что человек, заложивший бомбу в ящик стола Браунинга, присутствует здесь, чрезвычайно велика. И это все, что я вам могу сказать. Ни причины, ни имени назвать я не могу». «Не можете или не хотите?» «Какая разница? Считайте, что не назову, и все». «Но если я спрошу вас...» «Впрочем, не буду. Это может подождать». «Мисс Венер...» Увы, ямочки куда-то исчезли. Вид у нее был довольно хмурый. Вот и сейчас она прищурилась и сказала. «Я что-то не понимаю. Вы, как мне кажется, отнюдь не глупец, но то, что здесь происходит, кажется мне каким-то балаганом. Я не понимаю, зачем вы его устроили». «Даже если бы я и считала, что могу назвать вам имя человека, подложившего бомбу, стала бы я это делать здесь, в присутствии всех этих людей. Мистер Эбботт возглавляет компанию, в которой я работаю, а мистер Браунинг скоро станет ее главой. Я не могу, но если бы и могла...» «Нет, решительно не понимаю». «Вы плохо слушали», — заявил ей Вульф.